Жениться? Что? Да вы с ума сошли! Вежливо, нечего сказать! Что же, это я с ума сошел, что ли? Да почему? Почему? Что это за дикая мысль? Ну, разве плохо жениться? Плохо! Ты не пробовал! Я никогда не был поклонником семейного уюта, а теперь и подавно. Да ты подумай, мне ли теперь амурами заниматься? Это же безумным надо быть! Конь да сабля, вот мои возлюбленные. Значит, мне сегодня говорить не придется. Говори хоть на ветер, болтай хоть до судного дня, но не о моей женитьбе. Минутку терпения. Женитьба, женитьба рознь. Любая ни черта не стоит. О, но ты не знаешь, кого я тебе в жены прочу. Даже и не желаю знать. Мою Зось. Зосю. Кого? Зоську? Вот эту девчонку? Ей 18 лет. 18 лет? Да, да, да. А мне-то ты знаешь сколько? Я же младше тебя всего на 4 года. Только без арифметики, очень прошу. Если тебе, конечно, не пошел уже 75-й. Какой ты злой. Одни оскорбления за мои лучшие намерения. Подумай, ты упрямый человек. Девушка воспитана в страхе Божием. Она тебя любить и уважать будет, как отца. Да. Не как мужа. Mm-hmm. А ты, окруженный детьми, будешь... А откуда дети? Женишься, узнаешь. А ты, я говорю, окруженный малютками, будешь с умилением вспоминать ту минуту, когда дал согласие. Вот ты, мой дорогой, катайся. Что посиди так? Один, подумай о том, что я тебе сказала, а я пойду и приведу Зосеньку. Куда пошла? Не надо никого приводить. Ведь тебе самое пора жениться, ведь тебе скоро стукнет 60. О, посиди, подумай. А я не буду думать. Нечего мне думать, что уже давным-давно обдумано. Раз и навсегда. Эй, друзья, ну ко мне скорее. Пан майор, ну, слышите, что у вас слышно? Друзья мои, наконец-то я узнал, в чем дело. Да? Мы сгораем от прошу правильно. Покорно меня хотят. Ну, пан майор. Это мило. Меня хотят женить. Женить? А на ком? На Зоське. Что? На ком? Ну, на Зоське, на племяннице моей, вот. Боже мой, что я слышу? Это не может быть. Это не годится. Ну, почему? Это смешно. Подождите, а как пан майор? Ну, ясно, не хочет. Ну, разве я спятил? Браво, браво! Разве можно женить гусара, черт побери? Конечно! Эй, трава, зови на смертный бой, бей тревогу барабан. Эй, гусар, держи ровнее строй, мы идем на басурман. Ура, ура, мы любого сокрушим врага. Право, мы еще не стары, честь мундира смелым дорога. Все мы здесь, гусары, бабы, девчонки, свадьбы, пеленки, тряпки, корсеты, к дьяволу все это. Эй, живее выпускай собак, жизнь лисица береги. Ночью мы раскинем пиву, грянем дружно, выпить нужно. Все мы здесь гусары. Вот из ума зашел опять. Ну, друзья мои, я боюсь, что мои сестры не так легко откажутся от своего намерения. Да, но заставить они не могут. Ага, пусть попробуют только. Пусть болтают, а мы слушать не будем. А как же это не слушать? Ну, а в конце концов им надоест. Что надоест? Болтовня? Ну, конечно. Черта с два шутишь, приятель. В таком случае, пан майор, нужно все так обдумать. Не надо ничего обдумывать, уже все давным-давно обдумано. Не годится. Вот и я того же мнения. И я того же. А как Зося? Как Зоська? Да. А черт её знает. Ну, мое мнение... Что это? Военный совет. Ой. Ой, пан майор, мистер, я прошу, прошу вас сказать, что это невозможно. Ой, вы скажите. Пан майор, я не могу, я не умею. Нет, можешь. Вот пусть лучше пан капеллан скажет, что не годится. Очень хорошо, прекрасно. Не годится. Пусть майор скажет. Пусть майор скажет сам, что не хочет. Я не могу, я не умею. Вот так и скажи, что не умеешь жениться. Да. Ну, сейчас. Ну, здравствуй, сестричка. Мы уже виделись. А, да? Да. Тогда вот что. Знаешь что? Вот мы все решили. Ничего хорошего вы решить не могли. Останемся наедине. Да? Паны нас простят.